в одни царствования покойной императрицы? Не думаете ли вы, принцесса, что она иссякла теперь? Но что же делать? Что делать, Линор? Услышал Андрюша трепещущий голос правительницы. Возложить на свою голову императорскую корону, объявить себя самодержавной государыней, а принцессу Елизавету или выдать за принца Людвига Вольфенбюттельского, брата его высочества принца Антона, или заточить ее в монастырь, произнес Линор. Андрюша тихо вскрикнул. Разговор сразу умолк. На одну минуту воцарилась тишина. «Что это? Я слышала чей-то голос?» — произнесла после непродолжительного молчания Анна Леопольдовна. «Как будто кто-то подслушивает нас». «Я посмотрю сейчас», — проговорила Юлиана, и едва только Андрюша успел отскочить в угол и припасть за большое кресло, стоявшее в углу, как дверь скрипнула, портьера раздвинулась, и черненькая голова фрейлины просунулась в дверь. «Никого нет», — произнесла она быстрым взором, окидывая комнату, и снова юркнула обратно. «Ну что же, Анна, решайся. Линор прав, враги окружают тебя. Одна только императорская корона может дать хорошее спокойное положение тебе и твоим детям», — произнесла она, очутившись опять в соседней горнице. С затаенным волнением, сильно бьющимся сердцем, Андрюша ждал в своем уголку ответа на слова фрейлины. И вот он услышал взволнованный голос правительницы. «Да, вы правы. И вы, Линор, и вы, Юлиана. Я последую вашим советам. Скоро, скоро я объявлю себя русской императрицей. А Лизу, если она будет упорствовать, с замужеством, отдам в монастырь». Андрюша весь вздрогнул, встрепенулся, дыхание захватило у мальчика, спазма стиснуло горло. «Скорее к ней, к цесаревне!» — вихрем пронеслось в его мыслях. «Надо сказать ей скорее, сказать все без утайки, какая ужасная опасность грозит ей!» И забыв всякую предосторожность, мальчик выскользнул из своего угла, выбежал из комнаты и, помчавшись стрелой мимо изумленных стражей, кинулся по пустым и темным улицам домой. Не помня себя, домчался он до дворца цесаревны, вбежал в сени и, ворвавшись в комнату Мавры Егоровны, без церемонии растолкал спящую фрейлину. «Разбудите цесаревну сейчас же, сию минуту, матушка Мавра Егоровна!» — произнес чуть живой от волнения мальчик. «Что тебе, непутевый? Ишь, точно с цепи сорвался!» — недовольно заворчала та. «Второй лесток точно! Тот тоже по ночам ровнооглашенный мечется. Батюшка, да что с тобой приключилось, молодчик?» Взглянув попристальнее бледное взволнованное лицо Андрюши, вскричала она. И все недовольство ее мигом пропало. «Горе опять какое, что ли?» «Горе и есть, Мавра Егоровна. Буди цесаревну». Та только заохла и бросилась исполнять желание Андрюши. Прошло несколько минут, и в горницу быстрой легкой походкой вошла Елизавета. «Что тебе, мальчик? Какие еще злые вести принес ты с собою?» — спросила она, и заметная тревога открылась на ее красивом лице. «Цесаревна, матушка, солнышко!» И прерывающимся голосом Андрюша рассказал все, что слышал в горнице Зимнего дворца. «Корона, правительница, принц Людвиг Вольфенбютельский, монастырь!» — срывались с его дрожащих уст слова, непонятные кому бы то ни было другому, на вполне ясной Елизавете.